Поэтому надо было приискать для Ваньки Каина стороннюю работу, на которой он изнывал бы непрестанно. Матушка, разумеется, и занялась этим, потому что она даже в мыслях не могла допустить, чтобы кто-нибудь из дворовых даром хлеб ел. Однако задача эта оказалась не совсем легкой. Ни к какой работе Ванька Каин приспособлен не был. Ежели в дом его взять, заставить помогать Конону, так смотреть на него противно. Да он, пожалуй, еще озорство какое-нибудь сделает. Ежели в помощники к пастуху определить, так он и там что-нибудь напакостит. Либо стадо распустит, либо коров выдаивать будет. Думала, думала матушка и, наконец, решила, благо начался сенокос, послать Ваньку Каина сено косить. И с вечера же, как только явился староста Федот за приказаниями, она сообщила ему о своей затее. «Вряд ли он и косу в руку взять умеет», — предупреждал Федот. «Грех только с ним один». «Не умеет, так будет уметь. Почаще плеткой вспрыскивай, скоруахонько научится». «То-то что, ты его плеткой, а он на тебя с косой. Ну, бог милостив, с богом». Но наутро едва выглянула матушка в окно, как убедилась, что Ванька Каин преспокойно шляется по красному двору, размахивая руками. «Отчего Ванька не на сенокосе?» — обратилась она к ключнице. «Стало быть, не пошел. Позвать его подлеца? Лучше б вы, сударыня, с ним не связывались. Нет, нет, позвать его, сейчас позвать». И через несколько минут в девичьей уже поднялся обычный Содом. «Ты что ж, голубчик, на сенокос не идешь?» — кричала матушка. «Позвольте, сударыня, здесь стригут и бреют, и кровь отворяют, а вы меня с косой посылаете. Разве благородные господа так делают?» «Ах, мерзавец, он еще шутки шутит! Сейчас же к Олимпию сам ступай, пускай он тебя по намеднешнему засыплет!» «Однажды шел дождик дважды, вчера засыпали, сегодня засыплют. Об этом еще подумать надо, сударыня». Казалось бы, недавняя встреча должна была предостеречь матушку насчет будущих стычек с Ванькой и Каином. Но постоянно удачная крепостная практика до такой степени приучила ее к беспрекословному повиновению, что она и на этот раз, словно застигнутая врасплох, стояла перед строптивым рабом с широко раскрытыми глазами, безмолвная и пораженная. «Как же у других-то?» — мелькало в ее голове. «Неужто у всех так? Во Всецове у Анфиски. Справляется же она как-нибудь?» Само собой, разумеется, что Ивану в конце концов все-таки засыпали. Но матушка, тем не менее, решила до времени с Ванькой и Каином в разговоры не вступать. И как только полевые работы дадут сколько-нибудь досуга, так сейчас же отправить его в рекрутское присутствие. «А до тех пор отдам себя на волю Божию», — говорила она Акулине. «Пусть батюшка царь небесный как рассудит, так со мной и поступает. Захочет, защитит меня. Не захочет, отдаст на потеху сквернавцу. Да еще примут ли его в солдаты-то?» — сомневалась Акулина. «Отчего не принять? У него, слышь, передние зубы вышиблены. Ну, так я и знала. То-то я вчера смотрю, словно у него дыра во рту. Вот и еще испытание царь небесный за грехи посылает. Ну что ж, коли в зачет не примут, так без зачета отдам». Не знаю, однако, ж успела ли бы выполнить матушка свое решение не встречаться со строптивым рабом, если б не выручил ее кучер Олимпий, выпросив Ваньку Каина на конюшню. После этого матушка как будто успокоилась, но спокойствие это было только наружное, и в сущности мысль о Ваньке Каине продолжала преследовать ее. «Сбегай, посмотри, что подлец делает!» По нескольку раз в день посылала она девчонку на конюшню. И когда девчонка возвращалась с ответом «сидит на приступочке и посвистывает», то матушка приходила в такое волнение, что губы у нее белели и тряслись. «Ты что же, сударь, молчишь?» — накидывалась она на отца. «Твой ведь он! Смотрите на милость! Холоп над барыней измывается, а барин запрется в кабинете, да с просвирами возится!» Но у отца всегда наготове стереотипный ответ. «Ничего я не знаю. Ты у меня все имения отняла, ты и распоряжайся». Дни проходили за днями. Ванька Каин не только не винился, но, по-видимому, совсем прижился. Он даже приобретал симпатию дворовых. Хотя его редко выпускали с конного двора, но так как он вместе с другими ходил обедать и ужинать в застольную, то до слуха матушки беспрерывно доносился оттуда хохот, который она не без основания приписывала присутствию ненавистного балагура. «Ишь, жеребцы грохочут», — думалось ей. «Наверное, это он, Ванька Каин, их потешает». Даже в девичьей слышалось подозрительное хихиканье, которое также не ускользнуло от внимания матушки. Очевидно, и туда успели проникнуть Ивановы шутки, и в особенности произвели впечатление на кузнечих, которым они напоминали золотое время, когда в ушах их немолчно раздавался бесшабашный жаргон прожженных московских мастеровых. Да и в самом деле, разве можно было не помирать со смеху, когда Ванька Каин, приплясывая на своих нескладных ногах, пел «Пироги горячи, с пылу с жару, по грошу за пару, с лучком, с перцем, с собачьим сердцем». Или когда перед собравшейся аудиторией выступали на сцену эпизоды из бесконечной повести о потасовках, которые он претерпел в течение своей многострадальной жизни. «Пристал ко мне однажды купец Завейхвостов», — рассказывал он. «Живет, — говорит, — тут у нас в переулке девица Груша. Она в канарейках у князя «Унеси ты мое горе» состоит. Ах, хороша штучка! Так вот что, Иван, коли ты мне ее предоставишь, откуплю я тебя перво-наперво у господ, а потом собственное заведение тебе устрою. Вот тебе четвертная на расход. Взял я эти деньги, думаю, завсегда я хорошим господам служил, надо и теперь послужить. Отправился. Прошел, значит, мимо ее квартиры раз, прошел другой, третий, хожу да посвистываю. Вижу, сидит у окна девица, в пяльцах шьет. Взглянет на меня и усмехнется. «Эге, думаю, никак ты уж превышная». Подошел к окну, да и говорю напрямки: «Позвольте мне с вами, Аграфена Максимовна, разговор иметь». «Извольте», — говорит. Вошел я, значит, в горницу. «Так и так, — говорю, — купец Завейхвостов Терентий Прохорыч желает с вами в любви жить». Ну, разумеется, с первоначалу зажиманилась. «Ах, что вы! Да как я! Да каким же манером я своего князя оставить могу? А между прочим, приходите, мол, завтра об эту же пору, я вам ответ верный дам». «Хорошо, завтра так завтра». Прихожу на другой день, а у нее уж и самовар на столе кипит. «Чайку не угодно ли?» «Сели?» Пьем чай, разговариваем. «Какое положение от Терентия Прохорыча будет? Каков он нравом?» Словом сказать, обо всем обстоятельно девица расспрашивает. Только вдруг слышу я, словно по переулку, кто едет. Ближе да ближе. И вдруг она как вскочит. «А ведь это, — говорит, — мой князь. Спрячьтесь в спальную, я его мигом спровожу». Пихнула она меня в спальную, а следом затем и сам нагрянул. Слышу, спрашивает: «Пришел?» «Пришел». Так у меня сердце и захолонуло. Попался, значит. Выволок он меня в ту пору вот за эти самые волосы в горницу. Поставил к печке и начал лущить. Лущит, лущит по щекам. Отдохнет и начнет по зубам лущить. Потом еще отдохнет и опять по щекам. Да в нос, да в глаза кулаком. Кровь так ручьем и льет. «Я, — говорит, — твою морду поганую насквозь до самого затылка проломлю». И вдруг в самые вздохи, как звезданет кулаком: Ну, думаю, убьет он меня. И убил бы, да уж прохожие начали около дома собираться. Во время рассказа Ванька Каин постепенно входил в такой азарт, что даже белесоватые глаза его загорались. Со всех сторон слышались восклицания: «То-то рыло у тебя сплюснуто, то-то трех зубов у него спереди нет, это князь его пожаловал. Что ж ты с четвертной-то сделал, оброк, что ли, заплатил?» «Нет, братцы, в ту пору последние моды пришли, и я купил себе манжеты на заячьем меху с отворотами». Все засмеялись. Но по мере того, как росла популярность Ивана, и время, в свою очередь, нарастало. Сентябрь уже подходил к половине. Главная масса полевых работ отошла. Девушки по вечерам собирались в девичьей и сумерничали. Вообще, весь дом исподволь переходил на зимнее положение. Ванька Каин догадывался, что для него готовится что-то недоброе. И догадка эта, по-видимому, начинала оказывать на него некоторое действие. Не то чтоб он унялся, но нередко замечали, что он ходит как сонный, и только вследствие стороннего подстрекательства начинает шутки шутить. «Всего меня, братцы, нынче ночью изломало», — жаловался он. «Голова как котел, бока болят, ноги ноют. Это тебя, князь, в ту пору в очистку отделал. Много у меня князей было. Одну съезжую, ежели сосчитать, так иной заезд на небе столько не видал, сколько спина моя лозанов приняла». На его счастье, у матушки случились дела в Москве. С отъездом барыни опасения Ваньки Каина настолько угомонились, что к нему возвратилась прежняя проказливость. Каждый вечер приходил он в девичью, ужинал вместе с девушками и шутки шутил. «Важно, Москвой запахло», — говорил он, когда на стол ставили пустые щи. Или когда приносили толокно. «А это, стало быть, бланманже из самого последнего фасона. Кеси-киселя!» Вероятно, кес-кё-кес-эс-киселя. «Что это такое, французский?» «Милости просим откушать». «Нет, девушки, раз меня один барин бламанжем из дегтя угостил, вот так штука была. Чуть было нутро у меня не склеилось, да царской водки полштов в меня влили, только тем и спасли». «Ишь, врет!» «Я вру! Это пес врет, а не я. Я, красавица, однажды на паре вилку проглотил, так и о сию пору она во мне и сидит». Аннушку, каракатицу, эти шутки приводили в непритворное негодование. Вообще, шутовство было противно ее природе, а сверх того Иван отвлекал внимание девичьей от ее поучений. «Не мути, Христа ради, дай хлеба Божьего поесть», — убеждала она наглеца. «А вам, тетенька, хочется, видно, поговорить, как от господ плюхи с благодарностью следует принимать», — огрызался Ванька Каин. «Так, по-моему, этим добром и без того все здесь по горло сыты». «Девушки-красавицы», — обращался он к слушательницам, — «расскажу я вам лучше, как я одного ездил на маховую слушать музыку духовую». И рассказывал, и к великому огорчению Аннушки рассказ его не только не мутил девушек, но доставлял им видимое наслаждение. Наконец матушка воротилась и едва успела поздороваться с домочадцами и водвориться в спальной, как уже справилась, что делает Ванька Каин. Разумеется, ключница доложила, что он отбился от рук и все время седмя сидел в девичьей. «Но больше сидеть не будет», — решительно молвила матушка, и в тот же вечер приказала старости, чтоб на завтра готовил дальнюю подводу. В то время обряд отсылки строптивых рабов в рекрутское присутствие совершался самым коварным образом. За намеченным субъектом потихоньку следили, чтобы он не бежал или не повредил себе чего-нибудь, а затем в условленный момент внезапно со всех сторон окружали его, набивали на ноги колодки и сдавали с рук на руки отдатчику. С Иваном поступили еще коварнее. Его разбудили чуть свет, полусонному связали руки и, забивши в колодки ноги, взвалили на телегу. Через неделю отдатчик вернулся и доложил, что рекрута приняли, но не в зачет, так что никакой материальной выгоды от отдачи на этот раз не получилось. Однако матушка даже выговора отдатчику не сделала. Она и тому была рада, что крепостная правда восторжествовала. Прошло несколько лет. Я уже вышел из училища и состоял на службе, как в одно утро мой старый дядька Гаврила вошел ко мне в кабинет и объявил. «А к нам гость пришел! Взойди! Ничего, ступай!» — прибавил он, обращаясь к стоявшему за дверью гостю. Передо мной предстал длинный, совсем высохший скелет. Долгое время я вглядывался в него, силясь припомнить, где я его видел, и, наконец, догадался. «Иван? Так точно, ваше скородие! Однако, брат, отощал ты! Извольте смотреть, ваше скородие!» С этими словами он раскрыл рот и распялил пальцами губы. «Извольте смотреть!» — продолжал он. «Прежде только трех зубов не было, а теперь ни одного почесть нет!» «Да, маловато. Что же ты делаешь? Служишь?» «Так точно-с. При полковом лазарете фершелом состою. Только недолго мне уж служить. Ни одного суставчика во мне живого нет. Умирать пора». Он пробыл у нас целый день. Гаврила пытался вызвать его на шутки, но Иван так тоскливо взглянул на него при этом напоминании, что оставалось только вместе с ним мысленно повторить «умирать надо».